как это по-русски. Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. Как это по-русски-то? Вопрос пришел на пейджер об ахинее. Значит, что означает нести ахинею? Вообще, что это такое за ахинея? Надежда Алексеевна интересуется. Ну да, нас прежде всего спрашивают, что это означает. Это означает говорить чушь, говорить ерунду, говорить заведомо неправильные вещи. А может быть, человек говорит не заведомо неправильно, он не знает, что он говорит неправильно, но тем не менее он говорит полную глупость, полную ерунду, полную чушь. Откуда взялась эта самая ахинея? Составители этимологического словаря под редакцией Шанского утверждают, что это слово не имеет общепринятой этимологии, предполагают, что оно, собственно, русское. И далее предполагают, что ахинея возникла из охинея, ну, в результате акинья, а охинея – это суффиксальное образование от глагола охинить или охинить, префиксального образования от хинить, бронить, хулить, хаять. Глагол хинить – суффиксальное производное, существительное хинь, чепуха, вздор, ну, и тут приводится еще значение ахинея, но это уже как бы не очень логично. Приводится другая этимология, которую составители этого словаря считают менее вероятной. А именно, это переоформление греческого «ахения» – «бедность, недостаток». И второе значение – семинаристский арготизм, ахинея, образованная от «афинея», которая возникла на основе выражения «ахинейская», то есть «афинейская», «афинская мудрость». Ученый Сумбур, в котором «афинейская» означает «афинская». Мне вот эта последняя этимология представляется как раз наиболее вероятной, потому что известно, что в русский язык вошло немалое количество фразеологизмов именно такого происхождения. Семинаристы, чей рассудок с трудом справлялся с огромным количеством греческих слов и терминов, которые им приходилось осваивать, всячески сопротивлялся этому и в процессе освоения смеялись, они вот смеялись над этими словами, и так возникло довольно значительное количество и слов довольно смешных, и фразеологизмов. Ахинея, по-моему, как раз отсюда. Как это по-русски? Дмитрий пишет нам, почему говорят «олимпийская деревня» или «олимпийский факел», а не «олимпиадская»? Дело в том, что «олимпиада» — это, собственно, сама игра, сам процесс. «Олимпийский» — это тот, который связан... Собственно, «олимпиаду» мы можем назвать «олимпийскими играми». Никто не говорит «олимпиадские игры». В этом смысле «олимпийская деревня», «олимпийский факел», «олимпийское знамя» — это вот продолжение той же традиции. Если бы мы придумали слово «олимпиадский», это было бы, во-первых, трудно произносимо, потому что не очень продуктивно для русского языка сочетание таких звуков, как «дыцкий». А во-вторых, зачем придумывать велосипед, если уже есть устоявшееся прилагательное олимпийский, который можно здесь и использовать. А как это по-русски? Вопрос по телефону слушаем, да, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, да. Здравствуйте. Спасибо за передачу интересную. Вот такой вопрос хотел задать. Вот сейчас стали говорить, я повторюсь. Но я считаю, что правильно или нет, я считаю, что нужно говорить, я повторю. Но все чаще и чаще, я сама на радио вообще работаю, и я не знаю, как повторюсь или я повторю. Вот как вы считаете? Ответьте, пожалуйста. То есть у вас еще на радио работаете? Да, ну не на России, не на радио России, на другом. Мы слышим. Да, и я поэтому вот как бы не знаю, вот повторюсь или повторю. Вот скажите, пожалуйста. А вы не заметили? Я не могу найти ответ. Простите, пожалуйста, вы не представились, назовите свое имя. Меня зовут Ирина. Ирина, вы не заметили, что я передразнил вашу манеру речи? Все, не заметили? А жаль. Жаль, все-таки человеку, который работает на радио, следовало бы следовать нормам литературного произношения, к которым относятся очень многие вещи, в том числе интонация, в том числе качество гласных в безударных слогах. Все это в вашей речи, к сожалению, не отвечает норме. Что же касается выражения, о котором вы спрашиваете, совершенно верно, что правильнее сказать «повторяю» или «повторю». «Я повторюсь» — это относится примерно к тому же разряду, что и «я извиняюсь». Здесь возвратный постфикс более вероятно используется в значении, почти тождественном значению возвратного местоимения себя, повторюсь, то есть повторю себя, повторю то, что я только что сказал или только что сказала. Дело в том, что есть глагол «повторяться». Его чаще всего употребляют в третьем лице, когда говорят о недостатках чьего-то изложения, говорят иногда «он часто повторяется». Это считается не очень хорошо, потому что все-таки в нашей речи должно действовать правило информативности. Как только мы начинаем говорить об одном и том же бесконечно, мы повторяемся. Вот это «повторяться» и проникает в формулу «повторю», «я повторю», «я повторюсь». Вот отсюда и негативный оттенок. В принципе, глагол «повторяться», когда он употребляется применительно к чьей-либо речи, не каким-то событиям, которые повторяются, а к чьей-либо речи он часто повторяется, он несет вот этот отрицательный оценочный оттенок даже тогда, когда он употребляется в форме первого лица. И потому, естественно, не рекомендуется использовать формулу «я повторюсь». Как это по-русски? Вот Оксана интересуется, почему в различных радиопередачах ведущие постоянно требуют от дозвонившихся слушателей представиться, если абонент задает вопрос и отключается, не предполагается диалог. Ну, во-первых, часто он возникает все-таки, во-вторых... Постоянно требуют, да, это как-то уж слишком категорично. Потом вот профессора отвечают на ваши вопросы и иногда упоминают, что вопрос задан таким-то или таким-то. Потом у нас часто бывают призы, это билеты, книги, и нам надо знать, кто дозвонился, чтобы из этих дозвонившихся людей какого-то призера назначить. А когда мы все будем безымянные, как нам потом? И потом уже надо берем вопросы на дом, и, соответственно, когда к ним возвращаемся, да, упоминаем... Что-то не успеваем на что-то ответить, и потом тоже как-то анонимный вопрос, это странно. Ну, в конце концов, слушатель может представиться любым вымышленным именем, если он не хочет, если он не хочет почему-то называть свое настоящее имя. Как это по-русски? Вот слушаем, кто сейчас дозвонился. Здравствуйте. Михаил, вот передо мной лежит, значит, сообщение агентства РБК. Оно цитирует Росгособорнадзор. Это как бы наше Министерство просвещения. Наших, которые сейчас. Речь идет о новом там правиле в ЕГЭ и так далее. И тут, значит, вот что конкретно. В ЕГЭ по иностранным языкам внесен раздел «говорение». Как уважаемые ведущие к этому относятся? Говорение. По-моему, выше всего, что можно. То есть рыба гниет с головы. Каков поп, такой приход. Нет, Михаил, нет. Здесь... Говорение, что это такое? Да, это все не так страшно, как вам кажется. Ну, просто методический, правильно сказать, лингво-дидактический термин ушел в народ. Дело в том, что когда мы говорим о речевой деятельности, о владении языком, подразумевается, что мы умеем делать четыре разных, как минимум, четыре разных вещи на этом языке. Мы можем читать, писать, говорить и воспринимать речь на слух. Вот для того, чтобы... А мы уже многократно говорили, что в официально-деловом стиле очень часто используются не столько глаголы, сколько отглагольные существительные, то нужно было вот как-то эти процессы назвать. И если с чтением и письмом еще туда-сюда, то вот говорение, а еще страшнее аудирование... Это, да, слушание. Да, слушание. Вот это может насторожить или напугать. Но еще раз, Михаил, в этом слове нет ничего зазорного. Нужно просто его оставить исключительно для педагогической сферы употребления. А вот что касается причастия «внесен», то, Михаил, ударение в нем должно быть на втором слоге, и там изучит ее «внесен» раздел. Как это по-русски-то? Нина спрашивает, как правильно ставить ударение? Катарсис или катарсис? И полка или полка? Ну, со вторым вопросом легче ответить. Если мы говорим там о, я не знаю, солдатах того или иного полка, то, конечно, полка. Вот именно для того, чтобы разграничивать существительное в именительном падеже полка и существительное в родительном падеже полка, ударение, по-видимому, смещается. Хотя, думаю, что там еще накладываются разные акцентологические парадигмы. То есть эти... еще полок в бане. Да. И там беглый гласный, он совпадает с полком. Да, чтобы вот еще и с этим не перепутать. теперь будет. А вот по поводу катарсиса и катарсиса, Нина, я вам очень благодарен, потому что я буквально позавчера в электронном виде получил вопрос, не слишком ли пижонится, мягко говоря, лингвисты, утверждая, что слово катарсис, ударение должно ставиться только на первом слоге, а в большинстве европейских языков и в древнегреческом ударение ставилось на второй. Я специально забрался вчера в словарь Вейсман древнегреческо-русский, и действительно в древнегреческом языке ударение ставилось на второй слог, катарсис. В английском это слово произносится ударение на второй слог, остальное я не успел проверить. Но, Нина, значит, если говорить о норме, о современном русском литературном ударении, то все-таки постановка на второй слог ударения считается ошибкой. В традициях русской культуры, насколько я могу представлять себе, как минимум два века, когда, собственно, стали появляться первые орфологические словари, словари трудностей, в слове «катарсис» ударение должно ставиться на первый слог, и большинство орфоэпических словарей именно только как один единственный вариант и фиксируют вот эту вот форму. Так что никаких вариантов здесь пока, к сожалению, нет. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, меня зовут Таня. Татьяна, объясните, пожалуйста, слово «флешмоб». Да. Вы значение не знаете, да? Нет, вот здесь... Угу. Ну, дословно, мы говорили об этом буквально две программы назад, дословно это слово состоит из двух корней. Флэш означает вспышка, что-то моментально происходящее, моб – это толпа. Флэшмоб – это такая разновидность городского развлечения, когда люди, сговорившись в электронных сетях или по телефону, решают в том или ином момент появиться в одном месте с каким-нибудь причудливым действием. Ну, например, вытащить все плакатики или начать друг друга обнимать, целовать, или, например, начать танцевать под какую-нибудь музыку, вдруг неожиданно, массово... Или без музыки. Или без музыки, да, что тоже возможно. А потом также неожиданно это действие прекратить. Вот, собственно, и вся история. Считается, что она появляется вот уже в 21 веке. Раньше так люди не развлекались. Во многом это связано как раз с развитием интернета. В сетях в электронных очень быстро можно договориться для проведения таких процедур. Вот получается, что так вот развлекается современная молодежь. Как это по-русски? Что вы по поводу нонсенса? Почему кукла стала одушевленной? Это какой-то нонсенс, Лариса нам пишет. Дело в том, что она не стала, понимаете, Лариса, здесь нужно понять, она не стала одушевленной. Она была. Это слово всегда было одушевленным. С тех самых времен, когда наши предки считали любое изображение человека, и в особенности объемное изображение человека, одушевленным существом. Вот и все объяснение. И коротко тогда, вот уже задавали нам эти вопросы, но все равно пишут и пишут. Как правильно, Белоруссия, Белорусь с О или Белоруссия, Беларусь? Есть два слова. Одно русское, второе белорусское. По-русски страна, земля называется Белоруссия. А вот по-белорусски она называется Беларусь. Поэтому исключено Белорусь. И исключено Белоруссия. Вот и все. Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!